11 декабря, день танго. В этот день родился аргентинский певец и актер Карлос Гардель. По крайней мере, так считается. Никто абсолютно точно не знает даты рождения этого легендарного человека. Он начал исполнять танго в 1917 году. 9 апреля 1917 года он записал свое первое танго. И с этого танго идет отсчет, ну, скажем так, профессионального исполнения танго. Гардель – один из самых легендарных людей Латинской Америки. Прожил недолго, всего 45 лет. В 1935 году, во время начала большого турне по Латинской Америке, он разбился в авиационной катастрофе. Эта катастрофа стала одной из самых знаменитых авиационных катастроф, как ни печально это говорить. Погиб он и два его гитариста, которых вы обязательно услышите сегодня в музыкальных паузах. Конечно, у нас более известны другие авторы танго, например, композитор-модернист Астор Пьяццолла. Но, тем не менее, для латиноамериканцев Гардель по-прежнему сакральная, священная фамилия. Такой популярности по другую сторону океана достаивался, ну, разве что Элвис Пресли. Он похоронен на кладбище в Буэнос-Айресе, и на его могиле, конечно, всегда лежат живые цветы и совсем непопулярные в его пальцах. В пальцах памятника зажата сигарета. Эта сигарета всегда зажженная и всегда свежая. Кто-то, заметно или незаметно, всегда оставляет ее горящей. Вот так с 1935 года. А мы поговорим сегодня о танго, поскольку мы очень много говорим о чувственности. А вот о психологических тайнах танца чему-то говорить словами мы умеем не очень. Наверное, все, что два слова, которыми мы характеризуем танго, это чувственное и сексуальное. И поэтому у нас, наверное, только-только начинают танцевать танго. Во всяком случае, танго появилась первая, это школы танго у нас появились около 10 лет тому назад. Ну и, конечно, тогда же, в 1917 году, они появились вместе с гастролями Карлоса Гарделя и в Париже, и в Лондоне, и во всех мировых столицах. Наверное, что-то внутри нашей чувственности было еще не готово к звукам танго. В танго множество загадок, и в том числе на поверку сексуальный танец оказывается вовсе не таким сексуальным, как кажется на первый взгляд. Наверное, один из самых популярных текстов «Милонги танго-романса» и одна из самых популярных историй, которая рассказывает про бесконечное количество танцоров начала прошлого века, звучит, ну, примерно, да, примерно и очень коротко так. Он и она, они встречались на разных танцплощадках и танцевали танго, и дух у всех зрителей замирал. И все, и дальше они расходились и расставались. И так продолжалось долгие годы. И у нее были свои истории, а у него была своя семья. И встречались они только на танцевальной площадке. А потом настал день. И они, разумеется, оба умерли в один день. И в завещаниях своих оба, не сговариваясь, попросили похоронить их в одной могиле. Вот такая вот типичная тангетная история. И она, как вы видите, в общем, не про секс, а про что-то совсем другое, возможно, более глубокое, чего мы не всегда можем и умеем выразить словами. Вот о том, что же есть в моем любимом танце танго, который я, по всей видимости, я, ведущий на программе «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, по всей видимости, никогда не научусь танцевать. Хотя, кто знает, может быть, вот после Нового года возьму и попробую, который год обещаю я себе. Любите ли вы танго? Что вы можете сказать о его... о чувствах, которые вы испытываете, когда смотрите и танцуете танго? Что вы думаете о том, почему для некоторых человеческих душ, например, для моей, танго оказывается какой-то самой близкой, практически самой родной мелодией? Ну, а в музыкальных паузах мы сегодня слушаем Карлоса Гарделя. Прошу вас обратить внимание, что записи, которые мы слушаем сегодня, это записи 1917-1921 года. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Bajo su tierna lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, tarde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Серебряные нити. Никогда нельзя сказать, как родился танец. По всей видимости, поэтому точная дата рождения Карлоса Гарделя неизвестна. Но вот что я могу сказать совершенно точно, что разговор сегодня идет в прямом эфире, и поэтому я просто снова почему-то забыл напомнить вам его телефон. Мы говорим о танго, о вашем отношении к нему и о тайнах психологии танго. По телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 956-1514. Это наш постоянный телефон на 495 дресс-код города Москвы. Знаете ли вы танго? Слушаете ли вы его иногда? А может быть, кто знает, может быть, танцуете порой? Во всяком случае, это никак бы не помешало. По всей видимости, танго рождалось в 80-х, 90-х годах 19 века в Буэнос-Айресе, портовом городе с вполне портовыми нравами. Кабаки, танцхоллы, бордели. Эмигранты, бедные эмигрантские районы. И в этих районах встречались культурные традиции всего мира. Говорят, что кровь лилась рекой, что кровь лилась рекой. Женщин было мало, потому что моряки, портовый город, и кровь лилась рекой, кровь лилась из-за денег, из-за женщин. В общем, как всегда, от чего она еще льется? И снова говорят, что эту кровь и эту агрессию неожиданно победил танец, который как волна захватил вот эти самые портовые эмигрантские районы Буэнос-Айреса в 90-х годах 19 века. В нем откуда-то взялись африканские ритмы тангана, там-тамов, милонга недалекой Аргентины, хабанера из Кубы, фламенко из Испании, польская мазурка, ритуальные танцы индейцев. В общем, никто не знает, как оно появилось на свет. Но, по всей видимости, сначала его танцевали, по всей видимости, мужчины. И это было что-то, что возникло вместо дуэли. Конечно, в основном, чаще всего, любые дуэли всегда возникают из-за женщин. Говорят, что тогда в Буэнос-Айресе дама вечером могла выбирать из 10-15 мужчин. И мужчины танцевали, и в этом, по всей видимости, не было ничего сексуального. В этом была борьба с собственной агрессией. Этакий брачный танец петухов, чтобы не драться. А потом танго стало танцем двоих, мужчин и женщины. Но вот эта вот внутренняя борьба, которая была свойственна танго с самого начала, она сохранилась и тогда. Вроде бы все как в любом танце. Мужчина ведет, дама следует за его ведением. Однако это и так, и не так, потому что и мужчина, и дама, следуя каждый своим па, оказываются удивительно своенравны и внутри своей танцевальной импровизации, и внутри самого танца. Одновременно и страсть, и борьба. А вообще, может быть, страсть без борьбы. Здравствуйте, Николай. Можете продолжить разговор? Нет, не можем продолжить разговор. Что-то у нас с Орлом связь не установилась. Если хотите, Николай, перезвоните. Впрочем, сейчас и в танго в нашей стране очень много неожиданного, потому что, например, наша постоянная радиослушательница, народный корреспондент Эльмира, на улицах Нижнего Новгорода поговорила с замечательной преподавательницей танцев. И вот есть что-то в этом интервью, что для меня лично оказалось совершенно неожиданным. Вот что сказали Эльмира и Кира. Здравствуйте. Любой танец – это высказывание на языке движений. И значит, как в любом высказывании, в нем есть проявленное и нечто скрытое. Какую же тайну скрывает в себе такой яркий, томительно жгучий танец, как танго? С таким вопросом я обратилась к Кире Бонюк. Кира преподает разные виды танцев. Танго – это аргентинский народный танец, который стал популярен во всем мире благодаря своей потрясающей энергетике и уникальному четкому ритму. Это прекрасный танец страсти, любви и свободы. Сегодня существует множество танцевальных стилей, и порой они сочетают в себе хореографию, музыку совершенно разных жанров. Музыка и танцевальные элементы танго популярны в художественной гимнастике, фигурном катании, синхронном плавании. В стиле танго ставятся балеты и различные шоу. Пьяццолла, Родригес, Гардель. Танго – это музыка, которая знакома и любимая, сильная, горячая, страстная. В последнее время танго все чаще преподается как сольный танец, и многие танцевальные коллективы делают постановки в стиле джаз, модерн или белли-дэнс для одиночного исполнения именно в этой стилистике. Танго доступно каждому, и все чаще в танцевальных школах и фитнес-клубах преподается именно сольное женское танго. Это прекрасная возможность раскрыться и почувствовать свою внутреннюю красоту, неповторимость, силу и женственность, освободиться от мыслей, проблем, комплексов и сказать себе: «Я могу все, и я прекрасна». А это так редко, и этого так не хватает в нашем суетном мире. Спасибо. Кир, а люди вообще вот как-то меняются после исполнения танго, после того, как они разучат это танго вместе с вами? Ну, конечно, во-первых, это прекрасный повод надеть черное вечернее длинное платье, вставить розу в волосы и сделаться страстной, неповторимой. Кому-то это может показаться смешным, но именно в клубе все чаще раскрываются скрытые потенциальные возможности не только в каком-то творчестве, но и в работе, и в семейной, и в личной жизни. И все это происходит за счет выплеска эмоций, которые накапливаются внутри и хотят выйти наружу, но мы им не даем, потому что мы скрываем это в себе, а на самом деле мы можем гораздо больше. Спасибо. Да, действительно, женщина в красной юбке длинной или с разрезом, или в черном, или в такой же юбке, но черной, красный мак в волосах. Ну, тогда и мужчины должны одеваться в синие и белые шаровары, как тогда одевались моряки, прибывшие на кораблях. И вот что для меня... Ну, правда, просто симптом, от чего я прихожу в тихий ужас, так это от сольного танго. Нет-нет, эмоции человек должен выбрасывать, наверное, не в одиночном танце они раскрываются. Но только вот может ли быть одиночный танец танцем страсти или танцем борьбы? Как-то я очень боюсь... Потому что если танго – танец сексуальный, то сольное танго, видимо, танец анонистов. И, простите, но вот я это так чувствую. Мы что-то пытаемся все время исключить из чувственности. В результате, мне кажется, мы что-то исключаем из себя. Мы все стали какие-то ужасно сольные, как сольное танго. Танго. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогой и многоуважаемый, и наша замечательная аудитория. Слушаю вашу передачу и хочу несколько слов сказать о танго. Танго – замечательный, страстный и сближающий танец, поэтому сольный я немножко не понимаю. Но вот возникает такой вопрос, обобщающий все, значит, вот у вас прозвучало сейчас в передаче, но вот что лучше было бы, кровь лилась бы рекой или малым ручейком? Что лучше вот дальше? Кровь или танец? Воевать с противником сильным или воевать с противником слабым? Вот пока вы думаете над этим вопросом, это вопрос и к аудитории, и к вам. Я дам на него ответ в конце еще два слова. Так вот, памятник с сигаретой замечательному гитаристу напомнил мне Аргентину тех лет. И, и призыв по радио над всей Испанией и так далее. И приход Муссолини в Испании к власти. Так все-таки скажите мне, что лучше, вот кровь рекой или малым ручейком? Ну, я не понимаю вопрос, Юрий Васильевич, честно. Ну, все-таки лучше, взгляд, когда кровь на мой в жилах, взгляд, и чтобы она текла. На мой взгляд, всегда, вот, на мой взгляд, всегда лучше танцевать, чем воевать. Вот это же главная мысль, которая, как мне кажется, изначально заложена в танго. Пусть лучше никакой крови не вытекает из жил, ни большой, ни малой. Потому что все то же самое, что никак не могли выразить те самые бедняки Буэнос-Айреса и пытались выражать ножами, они вдруг смогли выразить в танце. И не умею я делить внутреннюю кровь на большую и малую. Уж простите, Юрий Арсеньевич. Ну что ж, наверное, пришла пора еще одного танго легендарного Карлоса Гарделя. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Можем говорить? Да, конечно, мы вас слушаем. Я, во-первых, выражаю глубокую признательность вам, как ведущему, так, которого я очень обожаю, и особенно сегодняшняя тема, она задевает мое сокровенное. Дело в том, что я в 12 лет еще, когда жил на Сахалине, вот, и был пионером, нас тогда обучали этим танцам, вот, особенно вальс и танго. Ну, если король вальсов, то есть король танцев обычно считается, что это вальс, то я бы назвал бы патриархом танго. Дело в том, что я вот, мне уже в восьмой десяток пошел, вот когда у меня, допустим, вот тяжелое настроение там, или физическое, или моральное, и вдруг я попадаю на то место, где слышу вот эти вот танковские ритмы, я весь преображаюсь. Я готов взять любого, взять подмышку и танцевать. Независимо даже, как танцует мой партнер, или точнее партнерша. Вот это такая радость, она мне повседневная. Мне кажется, что я так и умру с такой большой любовью к этому великолепнейшему танцу, как танго. Я думаю... Спасибо вам. Спасибо большое, Эдуард. Я думаю, что на самом деле вместе умрем, потому что если вы, дорогие слушатели, попробуете слушаться телом, как мы обычно говорим на обычных занятиях, в звучании танго, даже если вы не танцуете, просто чуть-чуть будете подтанцовывать этому звуком этой мелодии, то лучшего антидепрессанта вы не найдете, потому что загадочная и страшная сила танго, что-то просыпается внутри и дает силы бороться с жизнью. И уже не хочется хвататься за меч. Ну, честно, недаром победила танго вот эту поножовщину в Буэнос-Айресе. Хотя, ну, понятно, наверное, победить до конца ее все равно невозможно. Что же это за тайна борьбы? Здравствуйте, Анна. Город Торжок. Алло. А, добрый вечер. Вы знаете, я обожаю танго. Танго – это что-то сродни романсам. Это прекрасные тексты. Это вообще музыка великолепная. И, конечно, я понимаю, что сейчас редко можно услышать, но я все равно очень люблю танго. Сейчас, конечно, танго танцуют. Ну, танцуют тоже спортивно-бальные танцы. Вот танцуют. А вот петь, поют, ну, по-настоящему, вот, редко услышишь. А я вот очень люблю петь танго. Спасибо большое, Анна. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что вообще это всегда очень странно. Понимаете? Вы никогда не обращали внимания, что мы говорим о том, что редко услышишь, потому что, по всей видимости, мы слушаем только то, что нам дают. Но вообще, в действительности, запас танго, имеющийся в сети интернет, на пластинках, в общем, на любых звуковых носителях, которые вы только себе можете представить, огромен. Конечно, нужно научиться выбирать, но стоит только начать. Ведь, понимаете, мы с вами живем в мире, где вовсе не обязательно слушать только то, что дают по телевизору или радио. А как только начинаешь искать самостоятельно то, что становится лекарством для твоей души, удивительное дело, она излечивается. Стоит только чуть-чуть силы предложить, а танго найти, в общем, сегодня вовсе не та проблема, что в юности нашей, моей, Эдуарда из Самары, вот тогда с танго действительно было не очень хорошо. Впрочем, ну вот я все пытаюсь о все той же внутренней борьбе, которая заключена в танго. Вот что сказала наша постоянная слушательница Юля. Танец танго напоминает мне отношения между Лой Казабаром и Радой, известными героями Горького. Танец двух страстных, свободолюбивых, гордых натур. Танго, как мне кажется, не поиск взаимопонимания между двумя. Оно, скорее, поиск нащупывания границ, контуров партнера и установления этих границ. Не мудрено, как об этом говорят многие танцоры танго, что партнеры по танцу никогда не становятся партнерами в жизни. У Хорхе Луиса Борхеса в истории танго одна глава носит название танго уличных задир. Борхес сравнивает танго с битвой. Как ни в каком другом танце, танго воплощена радость битвы, пишет он. Я, знаете, что хотел сказать? Вы, наверное, очень удивитесь. Но вот эта самая радость битвы меня заставляет сказать, Юль, а не ищем ли мы именно в танго более чем в любом другом популярном танце границы и контуры самого себя? Может быть, именно поэтому, именно потому, что танец этот не столько сексуален, сколько заставляет два начала человека в человеке встретиться друг с другом, он становится достаточным, ну, для многих мужчин и женщин. Вот эта самая битва двух начал в человеке. Ну, я уже не хочу вспоминать в Суе знаменитую битву Иакова и Ангела. А вспоминается мне, между прочим, другое странное танго. Ну, танго в кавычках, конечно. Я вспоминаю почему-то, вот в ответ на ту историю тангетную, которую я рассказал в начале передачи, я вспоминаю почему-то странный танец Ахилла и Патрокла в Илиаде Гомера. Не пугайтесь, я понимаю, что сейчас не модно читать Илиаду. Так вот, Патрокл пытается бороться с гневом Ахилла, а гнев Ахилла превращает его сердце в камень. Ахилл в гневе и ярости страдает окамененным бесчувствием. И это состояние говорит о смерти в его сердце любви. И, наверное, тогда, вот тогда, в Буэнос-Айресе, в тех, в общем, невеселых, сугубо практичных занятиях, которыми занимались мужчины, их сердца тоже были по-своему наполнены гневом и равнодушием. И забывала о любви. В Илиаде Гомера появляется Патрокл, и холодному сердцу Ахилла противопоставлено его горячее сердце. Возможно, это главная духовная ценность сердца Патрокла, всей эпопеи Гомера. Ужасая страдания ахейцев на поле битвы, Патрокл пытается уговорить Ахилла вмешаться в бой и спасти войско. Но ему не удается это сделать. Он гибнет, отдавая за своих друзей свою жизнь, и тем самым спасает ахейское войско. А после его смерти его любящее сердце как будто вселяется в сердце Ахилла и освобождает его от гнева. Какая-то спасительная сила приходит, как любовь и сострадание. Патрокл является Ахиллу во сне и говорит о том, что они с Ахиллом едины и, между прочим, просят захоронить их кости в одной гробнице. Вот это как-то поразило меня в истории про пару танцоров танго. Ахилл и Патрокл как два состояния человеческого сердца, как две стороны одной медали. Как два близнеца, помните, мы говорили об этом не раз. Гнев и милость, равнодушие и сострадание, ненависть и любовь. Начало действующее, мужское и чувствующее, и любящее, понимающее, но остающееся самостоятельным началом, женское. Начало агрессивное, начало доброе, начало рациональное и начало эмоциональное. Вот эта разница, постоянная борьба, полярность этих двух начал в человеческой душе, как мне кажется, танго выражает, как никакой другой танец. И поэтому, так как танец способен выразить эту полярность двух начал души человеческой, то он помогает ее и преодолевать. Наполняет сердце, утраченное было, пропавшее в гнев или равнодушие, гармонией. Если, конечно, мы умеем и хотим слушать не только Гомера, но и танго. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Вам последнее слово. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич. Добрый вечер, все остальные слушатели. У меня странно, но немножко другая какая-то мысль относительно танго, отношение к танго. Я его воспринимаю как нечто вычурное, нечто неестественное, когда я смотрю на это танго. Я считаю, что оно возникло примерно тогда же, когда возник модернизм в живописи. Тогда же, когда возникло нечто странное в музыке. И точно такая же тенденция проявилась в танго. То есть преувеличенность, вычурность, замысловатость и неестественность некоторая. Вот когда я слушаю танго, у меня возникают странные ассоциации. Вот лошади, лошади, ходи. Помните? То есть два шага вперед, а один шаг влево. Или, спасибо, Лидия Ивановна. Я вот ведь что хочу сказать. Ну, разные мнения и разные чувства никак не отменяют моих чувств, чувств Эдуарда из Самары и Юрия Арсеньевича из Сочи. И я хочу сказать, что, кто знает, возможно, если душа человека гармонична и ему неведомо окаменелое бесчувствие Ахилла, если у него есть гармония в душе, то танго звучит для него, ну, как-то неестественно. А вот если в душе есть страдания и сомнения, если ее периодически переполняет гнев и холод, который некуда девать, и одиночество, с которым порой не знаешь, что делать, вот тогда танго помогает. И я завидую тем, кто настолько гармоничен. Нет танго, традиционный танец. На мой взгляд, к модернизму он никакого отношения не имеет. Модернизм в него, композиционный модернизм, пытался внести Пьяцолла, и он тоже был гениальным композитором. Но то танго, которое мы сегодня обсуждаем, аргентинское танго Гарделя, родившееся в 1917 году, дисгармоничном, между прочим, для нас тоже году. Году, когда возникло множество бесчувственных сердец, разве нет? Может быть, все то, что, с чем мы сталкиваемся даже в датах, отчасти мыслительно. Кто знает, знали бы тогда в России танго? Может быть, смогли бы станцевать вместо того, чтобы лить кровь друг друга. Хотя, ну, стоит ли говорить, если бы, да кабы. Ничего больше не успею я сегодня сказать про танго. Я надеюсь, что вы будете слушать эту музыку и учиться танцевать этот танец вместе со мной. У нас еще одна дата есть. Эта дата связана с тем, что 5 декабря случилось 80 лет отмены сухого закона в США. Вот поэтому есть повод в ближайшую пятницу поговорить о том, нужен ли нам сухой закон, и знаете ли вы, к чему он привел Америку. В общем, давайте поговорим про сухой закон, его последствия, его отмену в Америке. Спокойной ночи. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decime, canta, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti.